Тайна. Бобби первым узнал тайну Беатрис. Одним дождливым днем Дороти выглянула в окно кухни. Увидев, что дождь не думает прекращаться, она велела привести Беатрис. Бобби доел завтрак, сказал «Окей» и направился к двери, но был остановлен. «Бобби, возьми зонт». Бобби застонал. Не потому, что не хотел идти за Беатрис. Нет, она ему нравилась. Не нравился ему зонт. Ворча под нос, он открыл стенной шкаф в прихожей, с трудом раздвинул тяжелое зимнее пальто и извлек на свет огромный черный зонтище, к которому питал ненависть и, похоже, взаимную. Помимо того, что костлявое создание было с него ростом, оно еще обладало гнусным, злобным характером и на все имело свое мнение. Одна спица вечно выскакивала, и пока ее поставишь на место, вылетит еще 3-4. Другая проблема состояла в том, чтобы выдворить зверюгу за дверь, не свалившись при этом со ступенек. Мама Смит запрещала раскрывать зонт в доме. Дурная примета. Но пока его откроешь под дождем, вымокнешь до нитки. И тогда какой в нем смысл? Бобби отволок чудовище к задней двери, надавил изо всех сил, зонт раскрылся, одна вреднючая спица, как всегда, торчала оголенной шпагой. Ну и шут с ней, решил Бобби и протиснулся в дверь. Беатрис, готовая к выходу, ждала. В желтом дождевике, резиновой шляпке и галошах, без которых сестра Руби не выпускала ее, хотя ходу здесь 2 минуты. Беатрис поздоровалась, прежде чем он открыл дверь с москитной сеткой. Сказала «Привет, Бобби». Она узнала его потому, с какой скоростью он взлетел по ступеням. Они шли рука об руку и болтали. «Что сегодня будешь петь, Беатрис?» «Пока не знаю. А чего бы ты хотел?» Бобби задумался. Они огибали большую лужу. «Как насчет холодная-холодная вода?» Бобби всегда начинал с ковбойских песен. «Или, может, апрельские дожди?» Беатрис кивнула. «Обе хороши». Мама Смит ждала их в конце пути и открыла дверь. «Погодка что надо, верно? Заходи и давай-ка снимем с тебя эту мокрятину». Беатрис нравилось каждое утро приходить к Смитам. Для нее это был настоящий праздник, с запахом теплого свежеиспеченного печенья, гомоном снующих туда-сюда людей и целым автобусом фанатов, приехавших на передачу. Полная противоположность тишине комнат, где она проводила большую часть времени. В доме Робинсонов, где царил страх сестры Руби перед всякими вирусами, нет в природе такой заразы, которую я не смогу убить. Всегда витал запах дезинфекции. После передачи Беатрис обычно оставалась обедать и возвращалась после полудня. В тот день дождь так и лил, не переставая. И чтобы проводить Беатрис, Бобби был вызван с чердака, где его танк, подозрительно похожий на большую спичечную коробку, косил армию глиняных солдатиков. Когда они выходили, Беатрис услышала, как Бобби бормочет, сражаясь с зонтом, и шепнула: «Брось его, Бобби, пойдем так». У Бобби загорелись глаза. «А промокнуть не боишься?» «Нет, тебе не кажется, что гулять под дождем гораздо веселее?» «Ага». Она сдернула свою непромокаемую шляпу и сунула в карман. «Идем». Через 10 минут Бобби и Беатрис бегали взад-вперед по улице, шлепали босиком по всем встречным лужам. И тут Руби Робертсон, только что вернувшаяся с работы, выглянула в окно и узрела их чуть ли не в квартале от дома. Она выскочила на веранду и завопила, чтобы они немедленно шли домой. Ее беспокойство носило чисто медицинский характер. Она чувствовала себя ответственной за здоровье квартирантки. Оба проказника промокли до нитки. Когда они поднялись на крыльцо, Руби была вне себя. «Ну, знаете ли, слыхала я о людях, которым хватает глупости гулять под дождем. Но собственными глазами вижу такое впервые. Бобби Смит, Уж от тебя-то я не ожидала. Подумать только, потащил бедную слепую девочку мокнуть под ливнем. Беатрис вступилась за Бобби. Он не виноват, я сама хотела погулять. Сестра Руби смотрела на Бобби, с которого уже порядком натекло на ее коврик у двери. Переставив его на газету, она сказала с некоторым скепсисом: «Сама или не сама, какая будет разница, когда вы оба помрете от воспаления легких? Не стыдно подвергать себя риску ради глупой забавы? Удивлюсь, если вы переживете эту неделю». Несмотря на ее зловещие предсказания, никто не заболел. Ни кашля, ни чиха. Какое разочарование для сестры Руби, которая вела температурный дневник всю неделю. На седьмой день, не выявив ни малейшего симптома простуды, она сдалась. Поднеся термометр к свету и снова увидев 36,6, она сказала: «Ладно, но знаете, на сей раз вам просто повезло». Вечером того же дня она говорила Дороти: «Представь, если бы девочка слегла от пневмонии и отдала концы, живя под одной крышей с дипломированной медсестрой, что бы люди подумали?» «В конце концов, я отвечаю за здоровье всего общества и отношусь к этому серьезно». Соседка Дороти сказала: «Я знаю, и все это ценят, просто Руби не слушала». Беатрис восприняла происшествие легкомысленно. «Ей-то что? А мне, между прочим, нужно поддерживать репутацию медицинского работника. Как, скажите на милость, мне давать медицинские советы по радио, если моя собственная квартирантка окочурится прямо у меня на глазах?» Дороти старалась проявить такт и сочувствие. «Руби, я знаю, как ты за нее беспокоишься, и это очень мило с твоей стороны. Но тебе не кажется, что иногда ей нужно хоть немного свободы?» Руби фыркнула и закинула за плечо конец голубого капора. «Свободы? Ну, Дороти, если подвергать здоровье риску ты называешь свободой, то нет, не кажется». Убеждать Руби — дохлый номер. Но Бобби с Беатрис считали так: «Меньше знаешь, крепче спишь». С этого дня Беатрис брали в разные секретные экспедиции, о которых сестра Руби не догадывалась. То дикая поездка на тачке или путешествие в Блю-Спрингс на мотоцикле приятеля Анны Ли, то прогулка галопом на спине старого мула, которого где-то одолжил Монро, то катание со снежной горки на сплющенной картонной коробке. Застукали их всего однажды. Некий доброжелатель поведал Руби: «Кстати, видел я нынче вашу квартирантку Беатрис на ярмарке. Они с Бобби Смитом катались на американских горках и вопили во все горло». Информация оказалась достаточно серьезной, чтобы Руби надела не только официальную медсестринскую шапочку, но и капор, и немедленно отправилась к дому Смитов жаловаться. Даже Дороти была немного озадачена, представив слепую девушку на американских горках. А если бы она вывалилась и сломала себе шею, распекала она потом Бобби. Бобби только оставалось благодарить небо, что сестре Руби не доложили о других аттракционах, на которых они с Беатрис в тот день отрывались: петля, удар молнии, хлыст, дикая мышь, гусеница и электромобили с бампером. Особенно на последнем было круто. Что Бобби вытворял, они оба могли пострадать. Он выжимал из машины максимальную скорость, врезался во всех подряд, носился по площадке как ненормальный, голубые электрические искры у них над головой так и брызгали во все стороны. И Монро, демон скорости, в ответ нападал беспощадно и яростно. Не говоря уже о том, что Лютер Грикс так крепко врезался в них сзади, что они оба едва не вылетели из машины. Но Беатрис понравилось все. В конце она воскликнула: «О, Бобби, давай повторим!» И они повторили, и даже дважды. Этим летом Бобби раскрыл ее тайну. Тайну, о которой люди Ни в жизнь бы не догадались, глядя на эту милую, спокойную девушку, почти небожительницу. Беатрис Вудс была с дичинкой. Она мечтала о романтике и приключениях и больше всего на свете любила скорость.